25 лет спустя. Глава первая. Грэм. «Готов?» Финли покачал черноволосой головой, затем вновь склонился над блокнотом, лежащим перед ним на столе. Между губами показался кончик языка. Он всегда его высовывал, когда был крайне сосредоточен. Финли положил руку на стол так, чтобы Грэм не смог увидеть написанное. Тот разглядел лишь первые две строчки. «Дорогая мама, я знаю, что теперь ты живешь на небесах, но все же надеюсь, что ты получишь мое письмо». Грэм отвернулся и заморгал. Патриция умерла 3 года назад, но боль не утихала, и он так и не научился с ней жить, как ему пророчили люди с благими намерениями, не знавшие, что большая любовь бывает только раз в жизни. Утром он просыпался с мыслью о Пэт и с ней же засыпал вечером. И в книжном магазине все напоминало о ней. Над дверью на металлической вывеске бутылочно-зеленого цвета золотыми буквами было написано «Читающий лис». Подобный лисьей норе, магазин, встречавший посетителей двухэтажной галереи, расширялся вглубь, к саду. Узкие коридоры вели в небольшие помещения с низкими потолками, а их названия сохранились еще со времен тестя Грэма, старого Фокса. Транспортная комната, шотландская комната или сентиментальная комната, в зависимости от того, какие книги стояли на высоких полках. Пэт украсила каждую в соответствии с их тематикой. В детективной комнате на стене висели пистолеты и кусок веревки, которую, предположительно, сняли прямо с виселицы. В музыкальной она прикрепила к потолку скелет, играющий на скрипке, а у окна стояла пианино. Последние ноты, по которым она играла, все еще были открыты. Главная тема из французской классики, фильма «Амели». Грэм больше ничего не менял в лисьей норе. Он даже не заменил старый кассовый аппарат на более современную модель, хотя эта громадина капризничала похлеще голливудской дивы. Поскольку музыкальная комната была самой большой в норе, и кроме пианино в ней стоял чудовищный письменный стол, наверняка переживший Вторую мировую войну, Грэм позволил Финли написать письмо матери именно там. Сын никак не хотел заканчивать, и Грэм встал и подошел к пианино. Он сел на обитой кожей табурет и положил руки на клавиши. Пэт терпеливо показывала ему, куда нажимать, и даже направляла его пальцы, прежде чем ей пришлось со смехом признать, что он безнадежен. Закрыв глаза, он на мгновение представил, что она снова сидит рядом. «Готово!» Кончик языка исчез за губами Финли, уступив место довольной улыбке. «Осталось только написать на конверте наш адрес». «Думаешь, мама забыла?» «Лучше и перестраховаться, чем потом жалеть». Финли потянул конверт к себе. «Финли Эрскин, Харбор Роуд 8, Суинтон-он-Си», — вывел он крупным, круглым детским почерком. Он так сильно надавил на кончик перьевой ручки, что точки над «ай» превратились в маленькие дырочки. Грэм посмотрел на часы. «Как же он будет рад, когда этот день наконец закончится!» К сожалению, был только час дня. Он снял очки и помассировал переносицу большим и указательным пальцами. Наконец Финли закрутил перьевую ручку, он сложил письмо вдвое и вложил в конверт. «Осталось только надуть шарик», — объявил он. Воздушный шар они купили еще вчера. Он был в форме сердца, перламутрового цвета, и на нем золотым курсивом было выведено «Мы скучаем по тебе». Грэм никогда бы не подумал, что в ассортименте ворчливого старика Пэбблза есть нечто подобное. На самом деле в его забитом до краев магазине было абсолютно все, от зубной нити до нижнего белья и яблок. И слава богу, Ньютон-Стюарт, ближайший крупный город, находился более чем в 10 милях от Суинтона. «Где же нам его запустить? Сразу за дверью?» «Нет». Финли возмущенно посмотрел на Грэма. Его круглые карие глаза с длинными густыми ресницами слишком напоминали глаза матери. «Здесь внизу он может застрять где угодно. Мы должны подняться на холм». Грэм сглотнул комок в горле. Даже оттуда воздушный шарик не сможет найти дорогу к Пэт. Но он не мог сказать об этом Финли. Он потянулся за своим твидовым пальто, уже немного потертым на локтях, и намотал на шею шерстяной шарф, один из последних подарков Пэт. Затем повесил на стеклянную дверь табличку «Закрыто», и вместе с Финли они вышли из магазина, чтобы сесть в машину и отправиться на Суинтон-Хилл. Утром выпал снег, но теперь лишь 5 вершин хребта ужасной руки покрывал слой белой пудры. Поместье Суинтон, словно неприступная крепость, возвышалось на холме, наблюдая за одноименным городком у подножия. Однако стоило подъехать ближе, и нельзя было не заметить, что лучшие времена поместья, в котором когда-то жил один из старейших кланов Шотландии, давно прошли. В любое другое время года густые заросли плюща скрывали осыпающуюся штукатурку, но теперь, когда остались лишь корявые ветки, было очевидно, что здание пришло в упадок. На стекле одного из окон второго этажа даже появилась трещина, которой не было, когда Грэм в последний раз приезжал сюда осенью. Он припарковал мини перед домом, и они вышли из машины. Ветер тут же начал трепать воздушный шарик, заставляя его танцевать в предчувствии приключений. Хорошо, что перед поездкой Грэм крепко привязал его к запястью Финли веревочкой. Улети он в самый неподходящий момент, сын разыграл бы грандиозную трагедию. Уже несколько дней Финли планировал отпустить шарик в небо в годовщину смерти Патриции. Он даже подобрал музыку для этого торжественного момента. Финли взял Грэма за руку и повел его к месту на холме, откуда открывался вид на окружавший их родной городок маршевые луга, до самого моря. «Мы отпустим шарик здесь. Мама наверняка выбрала облако прямо над морем. Ей всегда нравилось бывать у воды». Финли высвободил пальцы из ладони Грэма и достал мобильный телефон. Хотя ему было всего 8, он уже пользовался им лучше, чем отец. «Пэт перевернулась бы в гробу, если бы увидела это», — подумал Грэм. Финли нажал на кнопку телефона, и зазвучали первые такты песни «My Heart Will Go On». Грэм подавил стон. Хотелось бы ему знать, кто вбил все это в голову Финли. «Наверняка Герти». Мик и Тесса позволяли своей дочери проводить слишком много времени перед телевизором. Но потом он посмотрел на сына. Тот обеими руками крепко держал веревочку воздушного шарика, а его взгляд был устремлен куда-то в облака. «Он стал отличным парнем. Жаль, что ты этого не видишь», — тихо сказал Грэм в мерцающую синеву. Затем он стал ждать какого-нибудь знака. Луча солнца из-за облака, внезапного порыва ветра, чайку или что телефон вдруг разрядится и Селин Дион замолкнет, чего-то, что подскажет ему, что Пэт и правда сидит на облаке и смотрит на них сверху вниз. Но ничего не происходило, за исключением того, что дальше по улице старый автобус его отца взбирался на холм. И при всем желании он не мог истолковать это как знак. «Может, побыстрее отпустим шарик?» — спросил он Финли. Секунду назад его глаза были влажными, однако желание плакать пропало. «Твой дедушка идет». К сожалению, Финли не поддержал его согласным кивком. Вместо этого он сказал: «Там может быть и бабушка». Грэм вздохнул. Какая жалость! Старый вояка обладал даром разрушать самые возвышенные моменты одним своим присутствием. Так случилось и сейчас. «Ты забыл запереть лавку», — заявил отец, как только подошел к ним. «С утра по деревне бродит крайне подозрительный тип и везде заглядывает». Пол Эрскин укоризненно свел густые брови. Грэм снова вздохнул, на этот раз довольно громко. Его отец был заядлым читателем детективов и сожалел лишь о том, что на протяжении десятилетий уровень преступности Суинтон-он-Си был практически нулевым. Но это не мешало ему видеть преступность повсюду. С тех пор, как Пол Эрскин вышел на пенсию, он изображал из себя блюстителя закона и порядка. «И что же должен был украсть этот крайне подозрительный тип? Путеводитель 1950 года, который лежит у кассы, потому что я забыл поставить его на место. Или сразу кассовый аппарат? Удачи с тем, чтобы открыть его. Или унести с собой». В последний раз, когда эта капризная штуковина сломалась, Реджи Макдональд в попытке забрать ее к себе в мастерскую сорвал спину. В нем, наверное, фунтов 20. «И от мелкой скотины бывает навоз», — проворчал отец. Хотя по шотландским меркам было невероятно холодно, он не удосужился застегнуть куртку, а под ней была только красная фланелевая рубашка в клетку. К холоду он был невосприимчив, как и к настроению окружающих. Возможно, он даже сделал бы неуместное замечание на похоронах принца Филиппа, если бы королева имела неосторожность пригласить его. «Чего это вы стоите здесь с воздушным шариком и слушаете это нытье?» «Я написал маме письмо, а шарик доставит его ей на небо», — ответил Финли. И Грэм восхитился самообладанием сына. Сам он, как это часто бывает, предпочел бы свернуть отцу шею. Нытье. Хотя, надо признать, в чем-то он прав. «Ох!» — отец выглядел искренне потрясенным. «Сегодня же годовщина ее смерти, а я даже и не подумал». Он о многом не думал. «Может, продолжим?» — неохотно спросил Грэм, притягивая Финли к себе. В приезде отца был как минимум один положительный момент. Песня «My Heart Will Go On» закончилась, и из телефона заиграла куда более жизнерадостная «We'll Meet Again» — Веры Лин. «Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда, но одним солнечным днем мы встретимся снова». Губы Грэма беззвучно повторяли слова. Финли еще раз ненадолго крепко прижал шарик к груди, а затем поднял руки и отпустил его. На мгновение шарик словно замер в нерешительности, как будто не знал, куда лететь. Но затем порыв ветра подхватил его, и шарик начал свой путь в небеса. Сначала довольно неспешно, а затем все быстрее, все решительнее, все выше и выше. Финли закричал и побежал вниз по склону, сопровождая его. Желтая куртка мальчика ярко выделялась на фоне бледной зимней зелени холма. «Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда». Грэм почувствовал руку на своем плече. «Все еще скучаешь по ней?» — спросил отец. Он кивнул, стараясь не упускать из виду шарик, который становился все меньше среди облаков. «Я тоже. Патриция была особенной». Голос отца звучал непривычно мягко. «Но она не хотела бы, чтобы ты горевал вечно». Он ткнул его в бок. «Найди уже себе девушку. В деревне выбор большой. Не понимаю, почему тебе не приглянулась ни одна из тех молоденьких барышень, что приходят в книжный магазин, только чтобы поглазеть на тебя». Не отрывая взгляда от воздушного шарика, который стал всего лишь точкой на небе, Грэм рассмеялся. Во-первых, он как-то не заметил, чтобы покупательницы выстраивались к нему в очередь. Большинству его клиентов было далеко за 50. А во-вторых, не так-то просто среди миллиардов женщин в этом мире найти ту, которая тронет твое сердце. Отец недолго помолчал, прежде чем сказать. «Ты прав, сынок, несомненно, прав». Он ударил своей огромной лапищей по плечу Грэма, да так сильно, что тот чуть не упал на колени. «Но, может, пока будет достаточно, если некая милая барышня тронет у тебя кое-что другое».